Глава 13. «Это точно за тобой!» — Лукас обернулся к темноходу. «Сам вижу», — процедил тот и поднялся. «Бегите отсюда, пока можете». «А ты?» «Как-нибудь сам разберусь». «Да они тебя в два счета схватят! Ты же совсем ничего тут не знаешь! Зато я могу быстро и незаметно провести тебя к Тумарью». «Ладно», — пожал плечами темноход. «Показывай». «Сначала услуга», — потребовал Лукас. «В ученики не возьму, учить ходить по Тумарью не буду», — сразу отрезал Маркус. «Да я уже понял», — раздраженно отмахнулся Лукас. «Мое условие — ты отнесешь Вики на письмо и принесешь ответ, и не потребуешь взамен ее мечту. По рукам!» Наступившая пауза показалась Вике целой вечностью, а ждать было невыносимо. Хоть бы Маркус согласился. «А тебе палец в рот не клади», — усмехнулся наконец темноход. «Так ты согласен или нет?» — уточнил Лукас. — Согласен. Показывай, куда идти. Лукас быстро вывел Вику и Маркуса на едва заметную тропинку, петлявшую сквозь чащу, и уверенно повел за собой. Некоторое время они молча шли через лес, а затем до Вики донесся знакомый неприятный запах плесени, сырости, злости и досады. Значит, Тумарь уже близко. Через несколько минут показалась и стена колышущегося черного тумана. Темноход замер и стал напряженно в него всматриваться. «Оно какое-то не такое, как обычно, да?» — тихо спросил у него за спины Лукас. «Никогда не видел, чтобы оно так сильно колебалось и шевелилось». «Да, что-то его сильно растревожило. Или кто-то», — пробормотал темноход, а затем повернулся к Вике. «Давай свое письмо и уходите». Вика торопливо достала сложенный треугольником лист и мешочек с золотыми. «Возвращайтесь, пожалуйста, скорее», — тихо попросила она, протягивая их Маркусу. «Как получится», — процедил темноход и бросил быстрый взгляд на рюкзак за спиной девочки, в котором сидела мечта. Вика непроизвольно схватилась за лямки. Не то чтобы она ожидала, что Маркус сорвет с нее рюкзак и побежит с ним прочь, но... Сбоку, совсем близко, раздался треск сучьев. «Быстрее!» — Лукас потянул Вику с Маркусом к гигантскому дубу, и все трое укрылись под его корнями. Вика старалась не шевелиться и не дышать слишком громко. Вскоре отчетливо послышались звуки шагов и голоса. «Постовые на дорогах докладывают, что никого не заметили. А что у того сумасшедшего, к которому отправили патруль? Это тот, что на отшибе живет? Патруль еще не вернулся, так что новостей нет». Лукас округлил глаза, а Вика прикрыла рот рукой. «Тайные констебли говорили о майстере Нилсе. Что они с ним сделают?» Вскоре из-за деревьев появились мужчины в черных сюртуках, перехваченных поясами, и в высоких, немного похожих на каски шапках, застегнутых ремешками под подбородками. Вика хмыкнула. «Для тайных констеблей у них уж очень странные головные уборы. В таких крайне непросто оставаться незаметными в толпе». «Нам ни в коем случае нельзя ее упустить», — послышался сиплый голос одного из констеблей. Лукас подтолкнул Вику локтем в бок, и она кивнула. «Да, она тоже услышала это. Ее. Получается, констебли охотятся не за Маркусом? Неужели в Ова пришел еще один темноход? И это девушка?» Раздался шум, похожий на радиопомехи, а сквозь него голос. «Мы взяли девчонку!» «Опишите!» — потребовал один из констеблей. «Лет 15, рыженькое платье в горошек!» — раздалось сквозь помехи. Вика выгнула шею, пытаясь рассмотреть констеблей и понять, откуда доносится голос. Ничего похожего на рацию у них в руках она не видела. Казалось, голос шел прямо из странной высокой шапки-каски. «Идиот!» — рявкнул констебль. «Всем же дали ориентировку. 12 лет, худая, глаза синие, волосы темно-русые, одета в синие штаны и майку с короткими рукавами, за спиной рюкзак». Вика похолодела, поймав на себе взгляды Лукаса и темнохода. «Констебли пришли вовсе не за Маркусом. Они охотятся за ней». «Девчонку ни в коем случае нельзя упустить!» — услышала Вика и съежилась. Вскоре голоса стали удаляться, и когда они совершенно затихли, беглецы рискнули выбраться из своего укрытия. «Интересно, зачем они тебя ищут?» — задумчиво протянул Маркус. «Не знаю!» — воскликнула Вика. У нее голова шла кругом. «Еще вчера она знать не знала ни о каких тайных констеблях, а сегодня они на нее охотятся». «Тебе нельзя здесь оставаться!» — заметил Лукас. «Они не уйдут, пока тебя не отыщут». «И что мне делать? Где спрятаться?» «Я знаю несколько потайных местечек, но ты же сама видишь, констеблей очень много, и за дело они взялись серьезно. пока не прочешут весь осколок, не успокоится. Я, конечно, могу попытаться тебя спрятать, но, боюсь, мы только оттянем неизбежное, и рано или поздно они все равно тебя найдут». Вика не на шутку испугалась. Совсем недавно она расстраивалась из-за того, что, возможно, ждать ответа тети Генриетты придется долго. На фоне сегодняшней проблемы вчерашние сразу же стали такими незначительными. «Вы не знаете, что им, может быть, от меня нужно?» Вика повернулась к темноходу. «Вы же бываете на разных осколках. Наверняка до вас доходят какие-то слухи». Маркус нахмурился и потер перевернутую боком восьмерку бесконечность на шее. «Поговаривают, что тайные констебли разыскивают тех, кто представляет опасность для нашего мира». «Ну какую опасность я могу представлять для вашего мира?» «Понятия не имею. Но попусту тратить время и гадать я не собираюсь. Если вы не заметили, по лесу шастают тайные констебли. И хотя охотятся они не за мной, думаю, если они меня увидят, то вряд ли пройдут мимо. Так что я судьбу искушать не собираюсь». С этими словами темноход направился прямо к клубящейся впереди черноте. «И это все? Ты просто уйдешь?» В отчаянии воскликнула Вика, сама не заметив, как перешла на «ты». «А чего ты еще хотела?» — повернулся к ней Маркус. «Ты даже не попробуешь нам помочь?» «Девочка, ты спутала меня со странствующим рыцарем, который путешествует по свету и спасает попавших в беду, потому что он благородный и потому что ему делать больше нечего. Я не рыцарь, не благородный, и дел у меня полно». Вика растерянно смотрела на Маркуса. Конечно, она понимала, что настоящая жизнь — это не книга приключений, где в самый последний, самый безнадежный момент на выручку главному герою обязательно приходит кто-то смелый и решительный. Но в глубине души она все равно не верила, что темноход может вот так запросто оставить ее в беде и уйти. Из рюкзака за спиной выбралась Ванилька, уселась Вике на плечо и ткнулась клювом в щеку. Девочка машинально взяла мечту на руки, погладила, прижала к себе. Ванилька черлыкнула. Раз, другой, третий. Темноход замер, так, словно он был роботом, и на пульте управления кто-то нажал кнопку «Стоп». Затем медленно повернулся. Ванилька завозилась у Вики в руках, расправила крылья и захлопала ими. «Но что я могу сделать?» — спросил Маркус. И Вике показалось, будто он обращается не к ней, а к мечте. Вдруг раздался пронзительный свист, и из-за деревьев появилось сразу несколько констеблей. «Вон она! Я ее вижу! С ней темноход! Не упустите!» Маркус сорвался с места и понесся к стене клубящегося черного тумана. Вика в панике огляделась. Ее окружали со всех сторон. Свободным оставался только один путь — к Тумарью. Что делать? Оказаться в руках тайных констеблей или рискнуть зайти в опасную черную пелену? Констебли были уже совсем рядом, и Вика решилась. Прижала Ванильку покрепче к груди и побежала вслед за Маркусом. Она неслась изо всех сил и не оглядывалась. Сердце бешено билось в груди, и в голове осталась лишь одна мысль — только бы не споткнуться, только бы не растянуться на земле, только бы убежать. Стена Тумарья была совсем близко. Она нависала, словно цунами, колебалась и колыхалась, и, казалось, в любой миг могла обрушиться на землю и затопить ее. Запахи плесени, пыли и затхлости, недоверия, расстройства, раздражения и злости становились все сильнее. Впереди, прямо на глазах Вики, Маркус на всей скорости влетел в клубящуюся стену черного тумана и исчез. Не замедляя бега, Вика рискнула бросить быстрый взгляд через плечо. Констебли все так же ее преследовали, а перед ними, опережая их всех на несколько шагов, мчался Лукас. «А он-то куда?» — удивилась Вика. И тут пелена колышущегося черного тумана оказалась прямо перед ней. Времени на сомнение не было. Вика зажмурилась, зачем-то задержала дыхание и на полном ходу влетела в Тумарье.